Глава восьмая. Когда я открыл дверь, ветер сильно пихнул меня, его порыв скакнул мимо и пьяно вкатился в дом. Мне пришлось отступить назад, сутуля плечи под ветром. Но, зайдя за угол и направившись к дому Бьюксов, я оказался спиной к ветру. Порывы догоняли меня, превращали мою легонькую ветровку в парус, заставляя не столько шагать, сколько бежать трусцой. Угловой дом был выставлен на продажу. И когда я проходил мимо, металлический знак риэлтора, болтавшийся туда-сюда, сорвался, пролетев футов 20, прежде чем со звуком, напоминавшим хаканье рубщика мяса, впиться в мягкую грязь в чьем-то палисаде. У меня было ощущение, будто я не столько иду к дому Шелли, сколько меня туда задувает. Толстая теплая капля воды упала мне на лицо, прямо как чей-то полноценный плевок. Ветер усилился, и струйка дождя, с дюжину капель не больше, ударила передо мной в асфальт, вызвав запах, который является одним из тончайших ароматов на свете — петрикор, благоухание горячего асфальта под летним дождем. За моей спиной нарастал какой-то звук, раскатистое бренчание, отдававшее мне в зубы. Это был звук стремительного ливня, обрушившегося на кроны деревьев, рубероидные крыши и машины на стоянках. Безумный непрерывный рев. Я прибавил шаг, но того, что надвигалось, было не обогнать. Еще три шага, и ливень настиг меня. Ливануло до того сильно, что дождь, ударяясь о дорогу, отскакивал обратно, образуя дрожащую, доходившую до колен волну брызг. Вода хлынула в водостоке коричневым пенящимся потоком. Поразительно, как быстро все произошло. Казалось, не успел я и 10 шагов пробежать, как пришлось шлепать по лодыжку в воде. Водный поток быстро пронес мимо пластмассового розового фламинго. Вспыхнула молния, и мир превратился в рентгеновский снимок самого себя. Я забыл про свой план. А у меня был план-то? В такую грозу нельзя думать. Убегая от проливной воды, я срезал путь через дворик соседнего с Шелли дома. Только вот газон расползался. Он расходился под моими каблуками. Длинные стелющиеся побеги травы, вздымаясь, открывали скрытую под ним заболоченную почву. Я упал на одно колено, удержался, упершись в землю руками, и поднялся с запачканным и мокрым. Поковылял дальше по подъездной дорожке Бьюксов, успевший уже стать широким и мелким каналом. Обошел дом, направляясь к черному ходу. Проскочил через обитую сеткой дверь, словно за мной дикие собаки гнались. Дверь хлопнула за моей спиной, громко, лишь чуть тише, чем треск грома, и только тогда я вспомнил, что намеревался оставаться незамеченным. Вода стекала с меня, с моего ружья-веселухи, одежда промокла насквозь. Кухня была тиха и сумеречна. В прошлом я много раз сиживал в ней, жуя финиковое печенье Шелли Бьюкс и потягивая чаек, и всегда это было место, где приятно пахло и царил обнадеживающий порядок. Сегодня же в раковине лежали грязные тарелки. Мусорное ведро было забито доверху, над кучей бумажных полотенец и пластиковых бутылок лежали жирные синие мухи. Я вслушивался, но ничего нельзя было расслышать, кроме барабанящего по крыше дождя. Звук был такой, будто поезд проходил. Сетчатая дверь открылась у меня за спиной, опять хлопнула, и я подавился криком. Крутанулся, готовый на коленке пасти начать умолять, но умолять было некого. Всего лишь ветер. Я плотно прикрыл дверь, и почти сразу ветер одолел старую щеколду и опять распахнул дверь, а потом, громыхнув, захлопнул ее. Я больше не закрывал ее на щеколду. Все внутри меня бунтовало при мысли пройти дальше в дом. Сильно было чувство, что финикиец уже там, что он услышал, как я пришел и терпеливо дожидается меня где-нибудь в темноте, там, в конце коридора, за углом. Я уже рот раскрыл, чтобы огласить дом приветствием, потом передумал. В конце концов, двигаться меня заставила не смелость, а воспитанность. У меня под ногами лужа натекла. Я подхватил посудное полотенце и вытер ее. Это дало мне повод не заходить никуда дальше в дом. Мне было комфортно вблизи сетчатой двери, из которой я мог выскочить наружу в два шага. Наконец пол высох. Я все еще был мокрым, нужно было найти, чем вытереться. На цыпочках я подошел к дверному проему и глянул по сторонам. Меня ожидал полутемный и пустой коридор. Крадучись, я пошел по коридору. Дулом своего ружья-веселухи тыкал в каждую дверь, к которой подходил, и в каждой комнате был финикиец. Был он в крохотном домашнем кабинете, застыв недвижимо в углу. Я заметил его краешком глаза, и пульс заколотился у меня, как у чахоточного. Оглянув еще раз, я увидел, что это всего лишь вешалка для пальто. Был он и в гостевой спальне. О, на первый взгляд комната казалась пустой. Вполне походила на номер в мотеле. Аккуратно заправленное королевское ложе, полосатые обои и скромный телевизор. Дверь в гардеробную была слегка приоткрыта, и чем больше я пялился туда, тем больше казалось, что она чуть качнулась, словно бы ее только что закрывали. Я чувствовал, что он там, дыхание затаил. Понадобилась вся имевшаяся у меня сила воли, чтобы пройти 3 шага до гардеробной. Когда я распахнул дверь, то готов был умереть. Шкаф содержал подборку чудных костюмов. Розовый парашютный комбинезон с меховым воротником, белое шелковое одеяние, типа тех, в какие любил одеваться Элвис Пресли в 70-е. Но там не было никакого психопата. Наконец, осталась одна только дверь, в хозяйскую спальню. Я мягко повернул ручку и осторожно толкнул ее вперед. И именно в этот самый момент сетчатой двери на кухне понадобилось еще раз хлопнуть, изобразив пистолетный выстрел. Я оглянулся и выждал. До меня дошло, что тут, в конце коридора, я оказался в ловушке. Единственным способом выбраться из дома, не выпрыгивая в окно, оставалось возвращение обратно по своим же следам. Я колебался, готовый к тому, что финикиец выйдет в коридор, расположившись между мной и путем к побегу. Секунды сменяли друг друга. Никто не вышел. Ничто не шевельнулось. Дождь заунывно орал на крыше. Я сунул голову в спальню. Шелли спала на своей стороне под толстым теплым одеялом, из-под которого виднелся один только одуванчик ее седых волос. Она слегка похрапывала, едва слышно под непрерывно грохочущим ливнем. Дюйм за дюймом я пробирался в спальню стыдливыми шажками, ощущая волнение и слабость. Но заметно меньше волнения и слабости, чем тогда, когда только зашел в дом. Ружьем-веселухой я раздвинул шторы. За ними никого не было. И в гардеробной тоже никого. Нервы у меня были по-прежнему натянуты, но дом меня больше не пугал. В любом случае, я не понимал, зачем парнише вроде финикийца было бы прятаться в гардеробной. Какой хищник прячется от 13-летнего толстяка с большим пластиковым ружьем, которое так же грозно с виду, как и рупор-мегафон? Сигнал от радиовзрослости к тому времени уже обрел устойчивость и пробивался через обычные помехи отрочества. Ведущий новостей зачитывал вечерние вести сухим, чудаковатым голосом. Он напоминал мне мудрость Карла Сагана. «Чрезвычайные утверждения требуют чрезвычайных свидетельств». Он указал, что когда-то в прошлом я верил, что убийца Зодиак может залезть ко мне домой и убить меня просто потому, что я как-то почитал книжку о нем. Он напомнил своим слушателям, что Майкл Фиглионе, когда ему было 12 лет, сберег все карманные деньги за 6 месяцев, чтобы купить металлодетектор, поскольку считал, что велика возможность найти испанские дублоны, закопанные на заднем дворе. Радиовзрослость хотела, чтобы аудитория его слушателей узнала. Нынешняя моя теория, что у финикийца есть фотоаппарат, способный красть мысли, основана на крепком свидетельстве слабоумных бормотаний пожилой леди и случайном моментальном снимке полароида, обнаруженном под мусорным баком. А как же пожар в спортзале? Да, признала радиовзрослость. В гимнастическом зале мистера Бьюкса полыхнуло ужасающее пламя. Учитывая только что прокатившуюся грозу с молниями, пожарному депо Купертино, по-видимому, придется в этот вечер иметь дело со многими пожарами. Думал ли я, что грозу, наверное, тоже подстроил финикиец? Было ли это еще одной из его сверхвозможностей? У него был фотоаппарат, разрушающий умы. Обладал ли он еще и зонтиком, нагнетавшим грозы в небеса? Будем считать, мне повезло, что он не использовал свои волшебные способности на устройство дождя из гвоздей или булавок. Вот, пожалуй, и все насмешки, какие мне хотелось бы выслушать от радиовзрослости в тот момент. Я промок, замерз, и я был в безопасности. И это было вполне хорошо. Зато позже... Да, позже я, может, и настроюсь на эту волну опять, чтобы услышать остальную передачу. Может быть, что-то во мне тянулось к тому, чтобы разнести себя самого в пух и прах, сделать добрую прореху в собственном переутомленном, погруженном в сумеречную зону воображении. Мне опротивила сочившаяся водой одежда, и я сунулся в хозяйскую ванную. Там, на крюке, рядом с душем, висел большой, белый, расшитый золотой ниткой халат. Вид одеяния, которое рассчитываешь найти в 5-звездочной гостинице. Он как нельзя лучше подходил для того, чтобы, облачившись в него, пристроиться где-нибудь калачиком и заснуть. Я досуха стряхнул свое ружье-веселуху, поставил его рядом с раковиной и стащил с себя мокрую рубаху. Дверь, ведущую из спальни в ванную, я оставил открытой, но встал за нею, чтобы Шелли Бьюкс, неожиданно проснувшись, не испугалась вида моих выставленных на показ розовых телес. Дождь к тому времени утихал. Капли, поубавив в силе, тяжело, убаюкивающе лупили по крыше. Вытирая свои мальчишеские грудь и спину, я ощущал расслабленность. Я намеревался сидеть на кухне рядом с сетчатой дверью, готовый дать стрекача, едва появится псих. Зато теперь меня начинало заносить в фантазии о горячем какао и печеньях девочек-скаутов. Дождь затихал, но молнии по-прежнему полыхали в полную силу. Вспыхивали достаточно близко, чтобы наполнить ванную биением почти слепящего серебристого света. Я стащил с себя насквозь промокшие шорты. Стянул и полные воды носки. Вновь ярчайшей вспышкой сверкнула молния. Я влез в халат. Он был еще мягче и пушистее, чем мне представлялось. Я словно в эвока нарядился. Я тер полотенцем волосы, шею, когда молния ударила в третий раз, и Шелли откликнулась на нее тихим печальным стоном. Потом до меня дошло, и захотелось самому застонать. Все эти вспышки молний и ни одного раската грома. Страх воздушным шариком раздулся во мне. Он распирал мне брюшную полость, расталкивая по сторонам все мои органы. Вновь полыхнуло белым. Не снаружи, а из спальни. В ванной было единственное окно, только через него мне было не уйти. Оно было сложено внутри душа из стеклянных кирпичей и не открывалось. Единственный путь — мимо него. Трясущейся рукой я дотянулся до своего ружьеца. Подумал, может, швырну его в него, прямо в лицо, и убегу. Я глянул в щелку раскрытой двери. Пульс бился, как бешеный. Полыхнула вспышка. Пеникиец стоял у кровати, склонившись над Шелли с фотоаппаратом, и смотрел в видоискатель. Он сдернул все, что укрывало ее. Шелли свернулась клубочком на боку, защищая рукой лицо, но, как я увидел, Финикиец схватил ее за кисть и силой отвел руку. «Ничего такого», — сказал он. «Давайте посмотрим на вас». Вновь сработала вспышка, и аппарат зажужжал. Солярит выплюнул фото на пол. Шелли издала низкий звук отказа, в котором почти, но не совсем, можно было распознать «нет». Куча мгновенных снимков собралась вокруг его щегольских сапог с высокими кубинскими каблуками. Опять сверкнула вспышка, и куча сделалась на одно фото больше. Я сделал шажок в спальню. Даже это требовало слишком большой координации для такого неповоротливого толстяка, как я, и мое ружье-веселуха задело за дверную раму. От раздавшегося звука мне захотелось заплакать, но финикиец в мою сторону не смотрел, до того был занят своим делом. Солярит завывал и вспыхивал. Шелли пыталась опять поднять руку и укрыть лицо. «Нет, сука!» — говорил он, выкручивая ей кисть и толкая руку вниз. «Я тебе что велел? Не смей закрываться!» «А ну, перестань!» — произнес я. Слова вылетели изо рта еще до того, как я понял, что заговорю. Все решило то, как он отталкивал ее руку. Это оскорбляло меня. Имеет ли это смысл? Больше всего мне хотелось убежать, но я не мог, потому как непереносима была мысль, что он так хватается за Шелли. Это было непристойно. Он глянул через плечо безо всякого подлинного удивления. Скользнул взглядом по ружью веселухи и слегка хмыкнул презрительно. Игрушка его не обманывала. «О, гляньте!» — заговорил он. «Толстячок! Я так и думал, что старый гад пришлет кого-нибудь посидеть с ней. Из всех людей на свете, если бы надо было выбрать одного, я бы выбрал тебя, толстяк. Следующие несколько минут я буду с огромным удовольствием вспоминать всю свою жизнь. Я! «Но не ты!» Он повернулся ко мне со своим аппаратом. Я дернул ружье. Уверен, я собирался швырнуть его, но вместо этого палец мой лег на спусковой крючок. Взвизгнул горн. Дождем блеска обрушились конфетти. Засверкали вспышки. Финикиец отшатнулся, будто его кто в грудь ударил. Правый его высокий каблук подвернулся на кипе фотографий, на этих склизких пластиковых квадратиках, и заскользил по полу. Финикиец ударился икрами о край стола. Качнулась и упала на пол лампа. Громко и резко хлопнула лампочка. Он прыгнул на шаг вперед, и Шелли, потянувшись, ухватила его за брючину и рванула назад. Финикейт споткнулся и с закрытыми глазами полетел прямо на меня. Он издал нечто среднее между рыком и ревом. Блестки усыпали ему щеки, залипли на ресницах. Некоторые даже ему в рот попали. Яркие золотинки на языке. Прижав к груди фотоаппарат, как мать прижимает ребенка, он потянулся свободной рукой ко мне. В этот момент меня охватила решимость, какой я не знавал никогда прежде и никогда не узнаю опять. Я наскочил на него, зная, что он меня не видит после ослепления вспышкой. Когда мы столкнулись, солярит выскочил. Мое колено пришлось психу в пах. Не хороший жесткий удар, а так, слабенький толчок. Финикиец инстинктивно сжал колени. Он дал маху с аппаратом, и я подхватил солярит прямо с его рук. Подавившись криком, он потянулся за фотоаппаратом. Я вместо этого сунул ему ружье-веселуху. Он схватил его за спусковой крючок. Ружье пришло в действие, издав еще один пронзительный вой. Я, продолжая двигаться, в два шага проскочил мимо и оказался у него за спиной, возле кровати. Он проковылял почти до самой двери спальни, пока понял, что произошло. Вытянул свободную руку и, опершись ей о косяк, выпрямился. Быстро-быстро заморгал, опустив взгляд на ружье-веселуху, ничего не понимая. Ружье он не бросил. Он им хряснул об пол с треском и отшвырнул ударом ноги. Чья-то рука мягко огладила мою ногу, похлопала по коленке. Шелли. Она уже пришла в себя и взирала на меня с мечтательной сердечностью. Бледные, обесцвеченные червяки губ финикийца изгибались в ярости, замаскированной под юмор. «Ты даже не представляешь, что я с тобой сделаю. Убивать тебя я не стану. Даже больно тебе делать не буду. И то, и другое было бы проявлением уважения, которого ты не заслуживаешь. Я тебя просто сотру к чертовой матери!» Взгляд его темных глаз метнулся на аппарат в моих руках, потом вновь уперся мне в лицо. «Но ты, жирный говнюк, положи аппарат! Ты хоть понимаешь, на что он способен?» «Да», — произнес я дрожащим голосом и поднес видоискатель к глазу. «Да, понимаю. Улыбнись-ка».